Глава 21. Смерть отшельника и его убийцы. Ава Геронтий, настоятель монастыря святого отца нашего Ефимия, рассказал мне следующее. Трое нас, восков, находились по ту сторону Мертвого моря, близ Висимунта. Мы шли по горе, а один ниже, по самому берегу моря. С ним повстречались сарацины, бродившие по тем местам. Они уже прошли мимо него, как вдруг один из них, вернувшись, отрубил голову отшельнику. Нам оставалось только издали смотреть на это, потому что мы были на горах. Мы еще плакали об отшельнике, как вдруг сверху спустилась птица на сарацина. Схватив, она подняла его вверх и затем бросила на землю, причем сарацин разбился на части.